Один даже самый маленький конь запросто может тащить нагруженную нарту и по заснеженной, и по мокрой тундре, и сколько хочешь времени. Из стоящего поодаль домика вышел маленький кривоногий человек и подошел к лошади. Огромный зверь не обратил никакого внимания на человека. Человек спокойно взял лошадь за веревку, висевшую под подбородком, и повел за собой. Ринтен невольно двинулся следом. За домиком он увидел некое сооружение, которое должно было изображать телегу. На раму, укрепленную на четырех колесах, были насланы доски. На досках разбросана охапка сена. Ринтен приблизился к телеге. Маленький человек запрягал лошадь, кряхтел и ругался вполголоса. Судя по акценту, с лошадью возился земляк Ринтена. «Откуда ты здесь появился?» — спросил маленький человек, увидев Ринтена. «Приехал сегодня», — ответил Ринтен, — «из Улака. Я племянник дяди Кмоля». «О, Кмоля я знаю. А куда путь держишь? Или грузчиком в порт завербовался?» «Нет», — ответил Ринтен, — «я еду учиться в Ленинград». «Куда?» — недоуменно переспросил человек с лошадью. «В Ленинград». «Но это ведь очень далеко». Ринтен догадался, что его новый знакомый даже не может себе представить, где находится Ленинград. «Ну, садись на телегу, до порта довезу». Ринтену впервые приходилось ездить на телеге, которую тащила настоящая живая лошадь. Копыта громко стучали по камням. На память пришла картина далекого детства. Новогодний вечер в Улакской школе. Он, маленький мальчик, еще дошкольник, сидит в первом ряду и слушает, как во время исполнения марша буденовцев балалаечник-бухгалтер изображает цоканьем языка стук конских копыт. По дороге новый знакомый Ринтена сказал, что его зовут Василием Корнеевичем. «А как ваше настоящее имя?» — спросил Ринтен. «Что значит «настоящее имя»?» — сердито переспросил Василий Корнеевич. «Вот, посмотри паспорт». Он расстегнул ватник и из нашитого на подкладку кармана извлек новенький паспорт. С фотографии на Ринтена глядело напряженное лицо с неестественно выпученными глазами. Рядом было написано: «Нутер Ринтен Василий Корнеевич, 1917 года рождения. Место рождения – Сишан». Василий Корнеевич постучал ногтем по фотографии. «Похож, только глаза великоваты вышли. И все, фотограф виноват. Наверное, бывший командир или тальман. Поверни голову туда, поверни сюда, нагнись, обратно выпрямись. Замучил совсем. То залезет под кусок черной материи, то вылезет и так завернет шею, что из глаз искры летят. Но я терпел, застыл без движения. Влез он снова под черное одеяло и вдруг кричит: «Ты что, глаза закрыл? Немедленно открой глаза!» Я сижу с открытыми глазами и не думал их закрывать. Раскрыл я шире веки, а он опять: «Не щурься!» Рассердился я и вылупил глаза, как только мог. А фотограф удовлетворенно говорит: «Теперь другое дело». «Вот и пучеглазый получился», — со вздохом сказал Василий Корнеевич и спрятал за пазуху самодельный бумажник. «Наши узкие глаза для фотографии мало приспособлены». Лошадь бойко бежала по улице и не пугалась встречных грохочущих автомашин и тракторов. Ринтен смотрел на нее во все глаза. «Вот», — обведя рукой вокруг, сказал Василий Корнеевич, «строится форпост арктического флота на Чукотке». И с гордостью рассказал обо всем, что построено здесь за последние годы. Свою речь он пересыпал мудреными русскими словами, коверка иногда их так, что Ринтен еле сдерживал улыбку. «А где вы работаете?» — улучив минуту, спросил Ринтен. Василий Корнеевич с явно неохотой ответил: «В охране социалистической собственности, а днем по совместительству развожу продукты по магазинам». «Вон там я живу», — показал Василий Корнеевич на маленькую сторожевую будочку возле приземистых складов, прилепившихся к склону крутой голой сопки. Возле будочки высились остроконечные горы кристаллической каменной соли, штабеля кирпича, рулоны толя. «Все это я охраняю», — с гордостью сказал Василий Корнеевич и тихо добавил: «Конечно, не один». Телега прогромыхала по мостику, проложенному над мутным потоком, от которого поднимался пахнувший мылом туман. «Там баня», — сказал Василий Корнеевич. «Я тебя отвезу к младшему брату. Он работает сезонным грузчиком, живет в общежитии. Там можно для тебя найти место».